вечерой, белой ночи, — повторил он, — и никто не заметил. — А когда вы заметили, — пожал плечами сержант, — тут что было? Ничего и не было. Ни одной зенитки, ни одного истребителя, ни затемнения, ни слуху, ни духу. Летай хошь сколько, высаживай хошь кого. Тут всю войну открыто было. Одни мы при винтовках, никто и не ждал. Конечно, воспользовались они. Гриша, да ты расскажи товарищу, как 20 фашистов взял, — опять взмолился Левтина. А что их и брать-то было? Офицера своего они сами укокошили, да к нам и вышли, руки вверх. Алексей спохватился. Блокнот лежал у него на коленях, а он ничего не записывал. Ошарашенный неожиданностью, он уже, черт побери, пропустил весь этот сказ, как недавно упустил из рук неповторимую легенду на неизвестном языке старухи Окси. «Извините, сначала, — попросил он, — сколько всего было немцев?» «Немцев?» — Григорий Костенко опять нагнал на лоб морщины. «Ни одного». «То есть как?» «Немцев среди них ни одного не было. Все русские». Карандаш Алексея споткнулся и замер. «Ну, конечно, не только русские, — поправился сержант. Еще хохлы были, татарин был. Один хомяк, здешний, с Печоры, за проводника. Даже ихний офицер, которого они копнули, и тот русский, еще с Колчака, фашист давно. Он их и набирал в десант. Кого за радиста, кого за взрывника». «Власовцы?» Хозяин долго не отвечал на этот вопрос, сидел, обхватив колени руками, размышлял. И было похоже, что он уже не однажды задавал этот вопрос самому себе. «Так если б власовцы, разве бы они сами вышли?» «Нет, те отчаянные!» «А эти первым делом офицера хлоп и пошли сдаваться. Проводник-хомяк их прямиком на пост вывел, на нас». «Вот, товарищи, подумает Гриша, что вы тут ни при чем», — возмутилась жена Левтина. «А те двое, которых вы убили?» «Ну, те двое. Те двое хотели в лес уйти, отстреливались даже. Но мы их достали. Те двое не иначе были власовцы. Из кулачья, наверное. А этих просто по лагерям нахватали. Из пленяк. Они еще там в Норвегии между собой сговорились». «Вы напишите про это. Интересно будет почитать», — подсказала Левтина. «И чтоб Грише моему почет, а не одни часы. Вон и у вас, гляжу, часы. Их ведь купить можно». Алексей оторвал склоненное лицо от блокнота. «Разве об этом еще не писали?» «Нет». «Вы первым будете», — порадовалась она за него. «Вот вам какая удача». «Да, конечно». Только сейчас Алексей сообразил, что ведет свои расспросы однобоко. Все об отце, о муже, а к его жене, молодой матери, не проявил достаточного внимания. Перелистнул страничку, пошел по новой. «Алевтина Ивановна, давайте о вас. Итак, вы работаете на молокозаводе». «Да, я не работаю сейчас, в декрете». «Ну, это понятно. А кем вы работаете?» «На сепараторе». «Ой, да что вам за интерес?» — хохотнула молодая жена. «А кому это надо?» «Надо», — подчеркнул Алексей. «Расскажите подробнее». Он уже понимал, что десант 43-го года и связанные с ним подвиги сержанта Костенко могут оказаться совершенно ни к чему на праздничной полосе, посвященной рождению молодого города. Теперь он спасал тему. Уходя и прощаясь, снова заглянул в деревянную зыбку. Мальчик Вася, самый юный гражданин Печорска, оказывается, уже проснулся, но никого не оповещал об этом, не подымал крика. А смирно и тихо лежал в деревянной зыбке, даже улыбаясь чему-то. Глазки у него были не черные, как у отца, и не серые, как у матери, а лиловато-синие, не отстоявшиеся в цвете, потусторонние еще. «А гугусеньки», — сказал ему Алексей Рыжов. Он вдруг подумал, что и ему хотелось бы иметь когда-нибудь вот такого не сильно крикливого младенчика в зыбке и теплую жену, больше всего озабоченную тем, чтобы не обидели и не обошли ее мужа, и такую вот уютную квартиру с чистыми стенами и свежевыкрашенным полом, и чтобы вот так же сосны в окне. Всю неделю они работали врозь, разъезжались по делам ранним утром, съезжались в гостиницу поздним вечером, видались урывками, мельком в спешке, и только нынешний воскресный вечер выпал свободным и спокойным, Они сидели в номере вдвоем.